Псалом 61. Дирижеру хора и дутуну. Псалом Давида. Только в Боге покой для моей души, спасение мое от Него. Только Он мне скала и спасение, Он крепость моя, я не буду сильно поколеблен. Сколько вы будете еще нападать на человека, крушить его все вместе, словно наклонившуюся стену, шатающуюся ограду? Думают лишь о том, как свергнуть его с почетного места, и радуются лжи, устами благословляют, а в сердце своем проклинают. Только в Боге покойся, моя душа, на Него надежда моя, только Он мне скала и спасение, Он крепость моя, и я не буду поколеблен. В Боге спасение и слава моя, Он крепкая скала моя и мое прибежище, надейся на Него, народ, во всякое время, сердце свое пред Ним изливай, ведь Бог — наше прибежище. Смертные лишь суета, люди лишь ложь, на весы положи они ничто, все вместе легче дыхание. Не надейтесь на грабеж, краденым не кичитесь. Пусть богатство растет, сердце к нему не прилагайте. Один раз сказал Бог, дважды я слышал это, у Бога сила, у тебя, владыка, милость, ведь ты каждому воздаешь по делам его.